Так ловко он это делал, так высоко взлетал у него пятак, что ясно было, без тренировки и весьма долго, и такую технику освоить было бы невозможно. Кто его знает, может, когда-нибудь в цирке работал? «Вы не из циркачей?» — спросил Леонид. «Сам ты из циркачей!» Чего-то уж очень серьезно обиделся краснолицый. «Жонглер в два шарика!» Он быстро сжал в кулаке пятак и обиженно надул щеки. И строго так нахмурился, он думал, наверное, что стал очень внушителен, а стал он вдруг до смешного похож на обжору мальчишку, маменькиного сынка и ябеду. Подрос вот только, вымахал, пить научился, по бабам бегать, а как был ябедой и сплетником, так и остался. Леонид невольно улыбнулся, он даже вспомнил, как звали того ябеду в его классе, Яша его звали. Он всегда тянул красную, озябшую руку, но не за тем, чтобы ответить урок, учился он скверно, а за тем, чтобы нажаловаться. Этот его ударил, этот спер линейку. «Ты чего смеешься? Нет, ты чего смеешься?» — удивился краснолицый. Вспомнилось кое-что. Вдруг краснолицый тоже начал смеяться, повеселев пуще прежнего, звонко шлепая ладонями по мрамору подоконника. «Про этот прошлогодний сюжетик хроники вспомнил. Про это... Ну, парень, ну отмочил. Выгнать могли бы. Что? С работы могли бы прогнать, говорю. Из кино вон совсем. Молчу, молчу. Не бледней. Я не бледнею. И не заикайся. Ну что ты, ей-богу. Ведь выскоблили там чего-то, так? Ловкие. Ты курящий?» «Нет». «Правильно. Береги здоровье. 100 лет проживешь. А как с бабами? Что там у тебя? Какой-то романчик с официанткой?» Все он знал. Про все где-то вынюхал. Вообще-то не глупо. Этот народ каждую неделю освидетельствует. Полная гарантия. Но знаешь, полная-то полная, а один мой дружок как раз на официантке и схватил 3 пока. Да ты не хмурься, я понимаю, эпизод. Главное не она, верно, а та главная, отворот-поворот. Не потянул? «Да нет», — сказал Леонид и понял, что сейчас ударит этого человека. «Совсем не в том дело. Просто нет полной гарантии». Леонид выпрямился, и у него затрясся подбородок. «Сейчас это произойдет, он сойдет с ума и станет убийцей, скорее бы уж. Но кого убивать?» Перед ним стоял вовсе не тот человек, что миг назад. Ни наглец, ни тайный растленец и явный пьяница, ни толстый Яша Ябеда из детства, а ныне снова Ябеда, но только по-взрослому и с иным даже именем, Геннадий Николаевич. Перед ним стоял подобравшийся, подсохший, с умным, мерзким, плоскоглазым, не сей планеты, а марсианским лицом незнакомец. Кого убивать, этого марсианина? Леонид замешкался. «Идите, идите, Галь», — сказал незнакомец вполне по-марсиански, тонко злым голосом. «Я вас предупредить хотел, а вы?» В горле пересохло, так что слова в ответ не протискивались. Дышать стало нечем. Спасаясь от удушья, Леонид сорвался с места и побежал. Коридор добро принял его в свою тишину и влажную прохладу. Денисов отыскался у Птицына. Леонид позвонил Птицыну и сразу попал в цель. Последние дни Денисов и Птицын были неразлучны. Непонятная дружба. Хотя нет, понятная. С Птицыным было легко. Он беспечным казался. Он не впадал в уныние, а все шутил, шутил. Не жаловался, но с готовностью выслушивал чужие жалобы. Не ждал утешения, но утешал. Легко обговаривая все легкими, подпрыгивающими словами. И нет уже беды, а есть неприятность. Да и неприятность-то не из больших, обойдется, утрясется, рассосется.